Глава 9. Башня предсказаний. Храм из необычного камня, похожего на мрамор, но ярко-синего цвета и с серебряными прожилками, на самом деле завораживал своей красотой. Он возвышался посреди площади, закованный в серую брусчатку, как синий айсберг. Мы вошли внутрь. Огромное пространство было залито светом, струящимся из узких окон. В тишине неслышно перемещались горожане и служители храма, откуда-то лилась нежная музыка. В центре высилась гигантская колонна 3 метра в диаметре серебристо-синего цвета. Она уносилась ввысь к центру сферического купола, который возвышался, наверное, на уровне 10-этажного дома. «Вот она, башня предсказаний», — тихо сказала мне Лиза. «Выглядит очень круто», — прошептала я. «Вау! Впечатляет». Вся колонна была усеяна надписями. Ровные и четкие строчки по спирали убегали вверх. Удивительно, но буквы не были написаны или выбиты. Они проступали изнутри, светились под идеально гладким, словно хрустальным верхним слоем камня. Каждая пара имен хорошо читалась, а по центру шел вертикальный ряд табличек с вензелями и крупными надписями. Лиза рассказала, что каждый дракон обращается к богине Фуэнде, великой покровительнице лунных драконов, и просит назвать его предназначенную. Вскоре после этого на башне вспыхивает новая пара имен. Эти имена складываются в ленту. Спираль постоянно движется, но это незаметно глазу. Она медленно сдвигается вверх, чтобы на колонне освобождалось место для новых имен, а на табличках — имена драконов правящей династии. Объяснила Лиза. Вот император Ютрис и императрица, а вот их сын Реймонд со своей красоткой. «Мелисса Мариана Абигонт», прочитала я и удивилась, что могу не только говорить, но и читать по-ирлиански. «Она невеста Реймонда?» «Да, в этом месяце для нее заказывали пирожные, и я их отсылала во дворец». «Точно, я вспомнила». Ты говорила об этом ружене, которая привела меня в твою кондитерскую. Надеюсь, еще закажут? Скорее всего, нет. А то невеста не влезет в подвенечное платье. Скептически хмыкнула я. Почему-то ощутила тонкий укол в сердце. Вспомнила, что и я недавно была невестой, выбирала платье и ресторан, но мой жених решил приостановить процесс. Прислушалась к себе. Наверное, завидую этой девушке, Мелиссе. Принц-дракон прекрасен, ей очень повезло, и ее свадьбу никто не отменит, насколько я понимаю. То есть сами лунные драконы невесту не выбирают, все за них решает богиня Фуэнде, уточнила я. Говорят, она никогда не ошибается. За всю историю Эрлиана только 9 драконов отказались жениться на своих предназначенных, влюбились бедолаги в других девиц, или им показалось, что влюбились. Что случилось потом? Все 9 вскоре умерли. А ведь могли бы жить очень долго, как и все драконы. Нельзя игнорировать предсказания богини Фуэнде. Да, интересная у них тут система. Еще немного полюбовавшись убранством храма и монументальной колонной, мы направились к выходу и вышли на улицу. И прямо на крыльце увидели принца Реймонда. Он легко взбегал по широким ступеням, совершенно ослепительный в своем элегантном темном облачении, с развивающимся за спиной синим плащом. Ах, какой красавчик! Посетители храма почтительно отступали в сторону и склонялись в поклоне. Лиза тоже сделала реверанс и подтолкнула меня локтем, а я не могла пошевелиться. Сердце провалилось в бездонную черную пропасть и гулко колотилось там в темноте. Реймонд, увидев меня, тоже замер, как вкопанный. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» Лиза первой нарушила молчание. «Видимо, поняла, что ни я, ни принц не собираемся шевелиться и что-то говорить. Мы застыли, как истуканы, и, не отрываясь, смотрели друг на друга. Я не понимала, что со мной происходит. С одной стороны, обрадовалась принцу как старому знакомому и человеку, который защитил меня». С другой стороны, испугалась, что сейчас он припомнит мне удар черенком по лбу. А Реймонд стоял рядом и смотрел прямо на меня. не сводил пристального взора, словно я для него что-то значила. В первый день моего пребывания в Ирелиане я была настолько ошарашена тем, что со мной происходит, что плыла в тумане, а сейчас успела умереть и вновь родиться, увидев эти синие глаза и отброшенные назад длинные темные волосы. В его лице удивительным образом сила и непреклонность сочетались с солнечным обаянием. А фигура-то какая, боже мой, рост, разворот плеч. Да он просто невероятный. «Настя, отомри! Настя, я тебе говорю!» Я тряхнула головой, приводя себя в чувство, и была готова поспорить, что и принц сделал то же самое. Легкая улыбка осветила мужественное лицо дракона, вспыхнула в уголках губ, заискрилась в синих глазах, таких необычных, с настороженным звериным зрачком. «Добрый вечер, юные леди!» Арант отвесил нам поклон. Вернее, он всего лишь на мгновение склонил голову, однако этот жест ощущался именно как душевное и искреннее приветствие. Не знаю, как насчет Лизы, но меня буквально обдало горячей волной радости и заинтересованности. «Анастасия, рад вас снова видеть. А это ваша подруга?» «Добрый вечер. Да, это моя подруга Лиза. Приятно познакомиться, ваше высочество. И мне, Лиза». Горожане, поднимавшиеся по ступеням храма, обходили нашу троицу за несколько метров, как будто мы находились в центре заколдованного круга. Все делали вид, что совсем не пялятся на великолепного Аранда и двух пэлек с одинаковыми золотисто-бронзовыми браслетами на руках. «Решили прогуляться по городу?» — поинтересовался Реймонд. Он явно вышел из ступора, а вместе с ним вырвалось на волю грандиозное мужское обаяние. Принц даже украдкой окинул меня с ног до головы молниеносным взглядом, таким, от которого вспыхивают щеки, а внутри все сжимается. А вот Лиза Реймонда почему-то совсем не заинтересовала. «Да, мы гуляем, осматриваем достопримечательности вашей прекрасной столицы», — светским тоном ответила подруга. Она, видимо, поняла, что на вопрос принца я отвечать не собираюсь. Под пристальным взглядом Реймонда я почему-то вмиг утратила всю свою разговорчивость. Он смотрел только на меня одну, буквально ел глазами. «Как вы устроились, Анастасия?» «Спасибо, все нормально». «Хорошо, что уже нашли подругу. У меня кондитерская на улице Лунного камня под названием «Эклеры» от Элизабет. Настя тоже там работает. Обязательно приходите, будем рады угостить вас». Быстро сориентировалась Лиза. Она не упустила шанса прорекламировать наше заведение монаршей особе. «Эклеры от Элизабет?» «Надо заглянуть», — обаятельно улыбнулся Арант и на мгновение перевел взгляд на Лизу, но потом снова уставился на меня. «Уже и работу нашли, Настя? Так быстро?» «Да», — чуть слышно пискнула я, смущаясь. «Такой смелой была недавно на приеме у старичка-лекаря, а сейчас вся моя смелость куда-то испарилась». Настя вкалывает со своего второго дня в Ирелиана, только переместилась и сразу же начала работать. «А что же нам делать, бедным Пэлем?» Лиза надрывно вздохнула. «Хочешь вернуться домой? Паши изо всех сил». «Хотите вернуться?» — слегка нахмурился принц. «Не нравится у нас». «У вас чудесно!» — заверила Лиза. «Красивая и ухоженная столица, приветливые люди, отличные условия для ведения бизнеса, изумительные эмоции, которые дарит магия. Но ведь в родном мире у нас остались семьи, дети, родители, любимые мужчины». «Мужчины». Эхом отозвался Реймонд. При этом его выразительное лицо превратилось в непроницаемую маску. «Вы же понимаете», — вздохнула Лиза. «Она не стала уточнять, что дети и родители остались у нее, а любимый — у меня». «Да, это неправильно, что вы очутились здесь». Реймонд еще сильнее сдвинул к переносице черные с эффектным изломом брови. «Поверьте, юные леди, мы тоже не в восторге, что возник сбой, в результате которого равновесие между двумя мирами нарушилось. Наши ученые изучают проблему, размышляют, как сделать так, чтобы иномирцев больше не затягивало в Ирелиан». «Хорошо, что вы этим занимаетесь», — улыбнулась Лиза, вовремя вспомнив, что перед ней принц-дракон. «Ему опасно клевать мозг. Все-таки это не муж, не друг и не сосед». «Сейчас Арант стоит рядом такой милый, изображает мудрого и заботливого правителя на встрече с избирателями. Ой, то есть с подданными. Но вдруг в следующее мгновение у него в голове щелкнет тумблер, и он превратится в тирана, которому неприятны наезды каких-то там пэлек. Возьмет и обидится, что мы критикуем устройство его империи. Но Аранте не думал выключать режим котика. «А вы уже осмотрели храм, милые девы? Вам понравилось?» — осведомился он. Его бархатистый баритон щекотал солнечное сплетение. Я чувствовала вибрацию во всем теле, меня словно укутывало в жаркий воздушный кокон и от голоса Реймонда, и от его взгляда, и от его близости. Подняла, наконец, голову и посмотрела прямо принцу в глаза. Удивительные драконьи! С пульсирующим зрачком, который то сжимался, то вытягивался, завораживая, гипнотизируя. «Понравилось. Очень», — тихо призналась я. «Великолепное сооружение. Башня предсказаний впечатляет. Она просто гигантская и фантастически красивая. А то, что на ней отпечатываются пророчества богини Фуэнды, это волшебство и загадка, но оно и понятно. Ваш мир наполнен магией». Тень пробежала по лицу Аранда. Он словно вспомнил о чем-то весьма неприятном. «О чем же?» «Я вроде бы ничего такого не сказала». Реймонд вздернул подбородок, выпрямился и еще раз кивнул нам, теперь уже прощаясь. «Был очень рад снова с вами встретиться, Настя, и познакомиться с вами, Лиза. До свидания, юные леди». «До свидания, ваше высочество». Я украдкой скосила глаза на Лизу и старательно скопировала ее реверанс. «Ух, какой он!» Моя целеустремленная, здравомыслящая и уже пострадавшая от мужского коварства подруга раскраснелась от разговора с Реймондом, у нее засверкали глаза. Мы быстрым шагом пересекли площадь и свернули в лабиринт каменных улочек. «А пахнет как!» — продолжала восхищаться Лиза. «Сейчас скажу. Сейчас скажу. Мята, кориандр и цитрусовые. Вот что у драконов не отнять, так это сногсшибательного мужского обаяния. Какие же они неотразимые!» «А ты заметила, как он улыбается?» «Хищно!» «Нет, мечтательно!» «Что значит мечтательно?» — возмутилась Лиза. «Он же охотник, зверь!» И улыбается он хищно, так, словно мечтает откусить от тебя самый сладкий кусочек. «Настя, подумай только! Мы пообщались с наследным принцем! Это же президентский уровень!» «Слушай, подруга, а ты ему очень понравилась. Видимо, никак забыть не может, как отбил тебя у насильника, а потом катал на лошадке». «Это был конь». «Неважно. И он просто в общении, да? Настоящий харизматичный лидер. Врагам демонстрирует силу, но с простыми людишками, как отец родной. Казалось, вот-вот пригласит нас в трактир выпить по стаканчику лимонада». «Настя, он глаз от тебя не мог оторвать». «А я от него. Почему-то». «Но почему?» «Не понимаю себя, Лиз. У меня же Вадим». «Да где он, твой Вадим?» — махнула рукой подруга. «В другом измерении. А рядом роскошный мужик, дракон. Пялится синими глазищами и раздевает откровенным взглядом». «Ты тоже заметила?» «Еще бы! Смотрел так, что я подумала, сейчас на твоем корсете задымятся кружева». «А разве это не странное поведение для дракона, чья предназначена и уже названа?» «Вообще-то да. Странное. Он ведь нашел истинную пару. Вон ее имя горит на башне предсказаний. Остается только заключить брак, и будет принцу счастье на долгие годы». «Ой, Настя, ты же знаешь мужиков. Им постоянно всего мало, им хочется больше, желательно того, что под запретом. К тому же ты теперь 18-летняя дева. Забыла?» «Очевидно, дракон автоматически сделал на тебя стойку, почувствовал вкусняшку, мысленно облизнулся». «Не знаю, как-то это расходится с моими представлениями об истинной паре». «Помни, мы тут временно. Скоро свинтим, а они пусть делают, что хотят». «Их жаль, не взяли у принца автограф. Повесили бы в рамочку над прилавком. А еще лучше, если бы он действительно заглянул к нам в кондитерскую, попробовал бы нашу ежевичную ковришку, а мы бы потом всем говорили, вот эта ковришка понравилась самому Реймонду Первому Бесстрашному». «Думаешь, он к нам заглянет?» «Не уверена. Возможно, мы его больше никогда и не увидим». «Не знаю, почему. Но от этих Лизиных слов мне вдруг стало невыносимо грустно». Что со мной происходит? Какая разница, увижу ли я еще этого красавчика? По дороге к площади, где располагался храм богини Фуэнде, графиня заглянула в 5 или 6 магазинчиков и модных лавок. Она не зря сюда приехала, настроение улучшалось с каждой покупкой. Мелисса уже стала обладательницей кружевного зонтика и 5 пар шелковых чулок. Она также купила тончайшие перчатки, отрез великолепного бархата лилового цвета, шляпку и сундучок для драгоценностей с изображением лунного дракона на черной лаковой крышке. Все покупки немедленно уносили в карету, поджидавшую на соседней улице, а Мелисса продолжала прогулку и постепенно приближалась к храму. Вышла на огромную площадь и остолбенела. Сразу же увидела вороного жеребца в попоне, украшенной гербом императора, потом неподалеку засекла Реймонда. Коня держал под усцы мальчуган, а принц беседовал на ступенях величественного портика с 2 пээльками. Не просто беседовал, он им улыбался. И одна из девиц была той самой блондинкой, которую Мелисса увидела вчера на террасе в покоях принца. Графиня едва не зарычала от злости. До этого момента она еще могла утешаться мыслью, что девушка всего лишь воспоминание. Златовласка могла промелькнуть в жизни дракона очень давно, лет 10-15 назад, или даже до рождения Мелиссы, ведь человеческий и драконий век пробегают по-разному. Но сейчас сомнений не осталось. У графини есть соперница. Разъяренная красавица тут же поймала пробегавшего мимо вихрастого подростка и дала ему задание. «Видишь 2 пээлей? У одной темные волосы, у другой светлые. Беги за ними и проследи, куда они пойдут. Потом возвращайся и жди меня на крыльце». «Да, госпожа». Мелисса дождалась, когда из дверей храма выйдет ее возлюбленный. Дракон сбежал по ступеням, забрал поводья у мальчугана, дал ему монету и ласково потрепал по голове. Затем взлетел в седло, не касаясь стремени, и его конь грациозной рысью пересек площадь. Синий плащ Аранда развивался, в седле принц держался так, что сердце замирало от восторга. Мелисса проводила жениха взглядом, полным отчаяния.